Нет, не тебя так пылко я люблю. 15. Гранитный шкаф. Прошло 9 дней, потом 40, потом Вася Малинин пришел к Николаю Петровичу. «Представь себе, — сказал Вася, — 53-й год, лето, состояние страны, страх и выдох, выдох и страх, но кому-то очень неплохо. Кто-то живет в огромном доме в чудесном пригородном поселке с женой и сыном-студентом. Это академик Николай Макарович Кошкин. Он работает на оборону. За ним по утрам приезжает черный зим. А его жена служит в архиве ЦК. У нее верхний допуск, у нее звание майора МГБ. Кроме того, она ученый-архивист, кандидат наук, да еще жена секретного академика. Она заведует гранитным шкафом. Кстати, это на самом деле целый бункер. Тайная переписка советских вождей с фюрерами и президентами. Она моложе своего мужа, Николаю Макарчу, 60, а ей 47. Однажды к ней приходит подполковник из военной разведки Кошкин Михаил Алексеевич. Просто Миша. Молодой, 30 еще нет. Чуть старше ее сына. Красавец, умница, тоже с верхним допуском. Она теряет голову. Начинается роман прямо там, на жестких диванах гранитного шкафа. Результат. Миша выносит какие-то опасные документы. Она обнаруживает это. Пытается найти Мишу, но Миша уже нет в стране. Она честно докладывает начальству. Выясняет, что Миша ушел. Ее арестовывают. Объективно она сотрудничала с иностранной разведкой. На дворе 1953 год. Поэтому ее мужа не сажают, но отстраняют от работы. Он сидит на даче фактически под домашним арестом. Он знает, что его жена спала со шпионом и передала ему документ. Сына отчисляют из университета, потом разрешают доучиться в пединституте. — Почему Миша никому не отдал тетрадку? — спросил Николай Петрович. — Возможно, ему пригрозили. Кто именно, как именно, пока не знаю. В семье академика Кошкина все пошло кувырком. Он заочно развелся с женой, завел ребенка от кассирши на станции, так и не вернулся на работу. Жил небогато, сдавал комнату на даче, превратился в склочного хозяина, который воюет с жильцами, попивал. Он уже умер, когда бывшая жена вышла из тюрьмы. Сын Дмитрий Николаевич долго не мог жениться. Дочь родилась, когда ему было 40. Он был доцент, но называл себя профессором. Морочил голову дочери, говорил, что она ему не родная. Точно не знаю, но, по-моему, врал. Все время проклинал мать и ее любовник. — А вот это кто тебе рассказал? — спросил Николай Петрович. — Бывшие соседи по даче. Так что Катя выросла в этом бреду и мечтала отомстить за свою семью. — Кому? — Вашей семье. Плохие Кошкины погубили хороших. И вот пусть теперь им будет плохо, теперь их очередь. Я понимаю, почему она сожгла тетрадку. Для нее тетрадка — символ зла. — Действительно бред, — помотал головой Николай Петрович. — Поди это объясни. — Кстати, где она? — Не знаю, — сказал Вася Малинин. — Пропала. —